Глава 11. Пока господа обсуждали очередную веселую историю из своей жизни, я плотно наелась и запила все травяным взваром с медом. Что ни говори, а еда здесь совершенно волшебная. Так вкусно я, пожалуй, никогда не ела, а вот уже второй день наслаждаюсь. И тут в дверях появилась пышная молодая блондинка в сером платье и накинутом поверх фартуки. «Господин желал приготовить покои?» — томным голосом произнесла она, покачивая бедрами. «Все готово!» И она призывно закусила губу. «Покои для госпожи Петры! Проводи ее и помоги во всем!» — рявкнул Волда и отвернулся, а девушка состроила обиженную гримасу. Адлар усмехнулся, а храмовник поднял глаза к небу. «Что происходит? Эта девушка, как бы помягче выразиться, греет постель господину?» «Читала я про такое, весьма почетно и распространено в средние века. По всей видимости, она рассчитывала на милость господина, а здесь я». «Госпожа из другого королевства к нам приехали?» — сквозь зубы спросила девушка, едва мы вышли из обеденной залы. Она окинула взглядом меня с ног до головы, задержавшись на куртке. «Угу. Господину Волда приехали». Судя по вопросам, она пользовалась определенной дозволенностью. Иначе откуда у нее право так запросто расспрашивать госпожу? Эх, будь у меня сейчас другое настроение, можно было и поболтать с ней о господах, посплетничать. Но мне хотелось побыть одной, привести мысли в порядок, отдохнуть от постоянного присутствия людей. «Господину Адлару», — коротко ответила я. И, кажется, этот ответ удовлетворил мою провожатую. По крайней мере, до самой двери покоев, что располагались на втором этаже, она не проронила больше ни слова. Внутри покои представляли собой одну большую комнату. Слева жарко пылали дрова в камине, напротив входа располагалось узкое длинное окно, затянутое чем-то мутным и непрозрачным. Возле окна стоял деревянный стол и два стула. Справа у стены находилась огромная кровать. У Адлара практически такое же убранство в комнате, в которой мне довелось переночевать. И да, на полу лежали шкуры, а за дверью также стыдливо прятался горшок с крышкой. «Посторонись!» Донеслось из-за спины, и двое мужчин в простой одежде занесли здоровенную бочку, верхний край которой доходил мне до груди. «Сейчас принесут воду, помочь вам помыться, госпожа», — предложила девушка, но по ее быстрому взгляду на дверь стало понятно, что она желает поскорее отделаться от меня. «Я помоюсь сама. Принеси мне отвар дурного корня», — сказала я и задумалась. «Может, не отвар, а настой? Вдруг он должен выстаиваться пару суток? Я так и не спросила у кухарки». «Слушаюсь, госпожа!» — чуть присев, поклонилась девушка, после чего вышла, оставив меня одну. Первым делом я сняла куртку и повесила ее на спинку стула. Туда же отправился рюкзак со всем содержимым. Затем я присела на кровать и стала смотреть, как мужчины носят ведрами воду. Наполнив бочку, они поставили несколько ведер возле нее и вышли. Сразу вернулась служанка, она принесла два кувшина объемом примерно по литру и мешочки с чем-то. «Госпожа, это отвар из дурного корня, а это, — она показала на мешочке, — корни мыльнянки». И, придвинув ближе к бочке стул, она поставила все принесенное на него. «Я могу идти?» — спросила она от двери. «Да, и передай, чтобы меня долго не беспокоили». «А вот были бы часы?» — сказала, 2-3 часа. «Удобнее ведь?» «Да, госпожа». Девушка вновь присела, а затем вышла, плотно закрыв за собой дверь. Я разделась, повесив одежду на стул, и только тут спохватилась, что полотенец-то не попросила. Их и не предлагали. Вот незадача. И вспомнила я про полотенце, когда уже блаженствовала в воде, не так чтобы горячей, но приятно теплой. Залезть в бочку было легко, а вот как я буду вылазить, об этом даже думать не хотелось. Первым делом волосы. Я тщательно промочила их отваром дурного корня и завязала в высокий пучок на затылке. Пусть окрашиваются. А тем временем я вытащила из мешочка мыльный корень и попробовала помыть им руку. Он не мылится, про пену и речи не шло. Но хоть немного скользить по телу он должен же, судя по названию. Или я что-то не то делаю? Пробовала его и с водой тереть, и сухим, эффекта почти нет. Ну да ладно, значит, просто водой помоюсь. При этом я время от времени проверяла волосы. Не передержать бы, вдруг вообще облысею. Вот зря я все же не спросила, как правильно пользоваться этим отваром. На всякий случай смыла его с волос. Посмотрела на цвет, темные, но в сыром виде они всегда такими и были. Ладно, пора бы уже выбираться. К счастью, во время своих бултыханий в бочке я обнаружила внутри нее две крошечные ступени. Надо признаться, с большим трудом и применив всю свою врожденную гибкость, мне удалось встать одной ногой на стул. А дальше было проще. Вместо полотенца я использовала нижнее платье. Им же замотала волосы. Но надевать джинсы и свитер не решилась. Натянула на голое тело хозяйскую одежду, потому что свое белье ополоснула в той же бочке для мытья, и, подвинув к камину, повесила сушиться на спинку стула. После всех этих хлопот я забралась на кровать с книжкой и накрылась шкурами. Наконец-то! Можно предаться любимому развлечению. И я с удовольствием читала и рассматривала красочные картинки. Мне не помешали даже слуги, что выносили воду, а затем и саму бочку для мытья. Я просто в это время отдыхала от всех невзгод, что свалились на мою голову. Но все хорошее когда-либо заканчивается. «Господа приглашают вас спуститься к обеду», — прервала мой отдых служанка. А сама глаз не сводила со стула, на спинке которого висело мое нижнее платье и белье из моего мира. Ярко-синий лиф и розовые трусики. «Передай, что скоро спущусь», — ответила я и закрыла книгу. После ее ухода я еще немного повалялась. Хорошо-то как. Ни на какую работу торопиться не надо. Еда вкуснейшая. Вещи приносят по первому требованию. Пожалуй, не стоит жаловаться на судьбу. Не так уж я плохо устроилась. А что будущее туманно, так я же только первые дни здесь. Бабушка всегда учила, что в жизни должна быть цель. Одна, большая. Ее следует разбить на несколько поменьше, а их еще на несколько. Моя большая цель – выжить и освоиться в новом мире. Но это можно сделать только при помощи баронов. Большое везение, что уровень развития здесь далек от моего мира. Нужно только придумать, вспомнить что-нибудь полезное. И новая идея посетила меня в скорости. Когда я складывала книгу в рюкзак, вот что следует предложить этому миру. Рюкзаки для войска и походов. А может, даже для слуг на рынок ходить. А для дам высшего света – яркие изящные сумочки-клатчи. Это скорее красивый аксессуар, нежели полезная вещь. Но мне-то без разницы, лишь бы запустить моду. А там...